Глава 16. Мертвый лес зовется таковым, потому что в темное время суток он мертв. Ни птичек, ни грызунов. Даже муравьи и те куда-то сваливают, словно кто-то или что-то воздействует на живность, заставляя ее прятаться и спать. Хищников, привыкших охотиться исключительно ночью, это правило тоже не обошло. Не показывают и носа, боятся. Мишки поговаривают, что это все проделки стража леса. Он ночью лютует, вот и нет ни у кого желания с ним связываться. Страж как-то на всех влияет, возможно, внушает. В общем, сторожит, охраняет покой леса. Спокойствие ночью как закон. Еще ни разу не было такого, чтобы он не работал. Но именно сегодня решил сломаться. И мне стало ясно. Мертвый лес в темное время суток безопасен лишь отчасти. Во всем бывает исключение. Проснувшись от непонятной суматохи на первом этаже, глянул на часы и убедился, что в это время все спят. 3:17, глубокая ночь, шататься по дому даже мишки не должны, но, судя по рычащим звукам, на первом этаже беседуют именно они. Шепотом эти гиганты общаться не привыкли или просто не могут, в отличие от людей. Шумоизоляция в доме неплохая, но моему слуху на нее наплевать. Усилен. Приобрел хорошую способность благодаря паразиту. Мой выход в коридор совпал с открытием двери комнаты Раисы. Вот только вышла не она, а Ефименко. Заметить меня в кромешной тьме он не смог и тихо на цыпочках двинулся в сторону лестницы. Даже избавившись от всезнайки, я не потерял подаренных ею способностей и могу видеть в темноте почти так же хорошо, как кошки. Полнейший мрак по качеству картинки с новым зрением равен сумеркам. «Куда пошел?» — спросил я и слегка коснулся плеча Макса рукой. Эффект превысил все ожидания, и благо, что я сразу же после касания сделал шаг назад, иначе бы схлопотал кулаком в нос. Ударив больше от страха, Макс одновременно с этим бросился в сторону и даже малость взвизгнул. Кирпичная стена, оказавшаяся на его пути, не посторонилась и удар выдержала. Ефименко глухо впечатался в нее головой и плечом. Удар на ногах не перенес, пал на пятую точку и ушел в короткий нокдаун, за который я успел дойти до выключателя. «Сука, Ермак! Я чуть крендель в штаны не отложил!» Оклемавшись, Макс довольно резко вскочил на ноги и затряс головой, приговаривая: «Зачем так пугать человека? До инфаркта доведешь, потом сам за мной ухаживать будешь!» Усмехнувшись, я показал на нижнюю часть туловища Макса и внес небольшую корректировку сказанного. «На тебе нет штанов». «Сука!» Ефименко даже взгляд опускать не стал, зная, что вышел, в чем мать родила, чтобы дойти до своей комнаты. Может, пришел к Раечке в одних трусах и потерял их в суматохе, а может, просто тратить время на одевание не стал и сразу за штанами двинул. «Ты это!» Я указал на дверь в конце коридора, которая ведет в комнату Макса. «Оделся бы! А то вдруг кто увидит нас, еще подумает чего нехорошего. А я же молчать не буду. Сразу правду скажу, что, мол, домогался». Я мигом. Макс рванул в свою комнату. И перед закрытием двери изнутри, прежде чем закрыться, тихо крикнул. «Жди меня, вместе спустимся!» Через 5 секунд Ефименко снова был в коридоре, но уже в штанах и футболке. Остановившись напротив меня, пристально посмотрел и попросил. «Надеюсь на понимание, Ермаков. Ты меня не видел, хорошо?» «Да пофиг!» Я махнул рукой и поковылял к лестнице. Хоть с берсерком шуры-муры крути, главное, меня не бей, я пока инвалид. Он тихо засмеялся и шепнул. «Я, конечно, извращенец, самую малость, но не до такой степени, только с женщинами могу. Спасибо, Ник, верю в тебя». Уже на первом этаже, по пути в холл, из которого слышны переговоры медведей, нам встретился Боков, идущий со стороны кухни. Комната поварихи находится в той стороне, и несложно догадаться, что он там делал. Увидев нас, Андрюха воскликнул. «О, бродяга и инвалид! Макс, ты что, опять у Райки был? Может, вам уже пора узаконить отношения, а? Сколько можно не ныкаться по углам-то?» Ефименко зашипел. «Тебя об этом я спрошу в последнюю очередь». «Так, значит, секрет давно не секрет, можно не париться. Все равно все друг про друга знают. Только одни продолжают конспирироваться, такие как Макс и Раиса, а другие, точнее, другой, Андрюшка Боков, забил на все болт размером с паровоз и в открытую подкатывает к каждой симпатичной мордашке. И правильно делает. Надо гулять, пока гуляется. Бери от жизни все, пока живется, чтобы потом не жалеть. и было что вспомнить. Медведей в холле трое. Угр, Харрор и Ур-Харрор. Еще с ними Рос, похожий на кусок сонного мяса. Увидев нас, он показал на лестницу и скомандовал: «Все спать, без вас разберемся». «Ты бы сам лучше поспал, а мы без тебя разберемся». Макс говорит мягко, можно сказать, советует. «Выглядишь неважно, Володь. Тебе надо меньше работать и больше отдыхать. Твое дело руководить, а исполнять мы будем. Работа у нас такая. Поставь задачу и иди спать». Чтобы избежать мгновенно похолодевшего взгляда Росса, Ефименко обратился к медведям. «Расскажете, что случилось, или секрет?» «Ничего серьезного, мелочь, мы разберемся», — вежливо ответил Угорх и, глянув на Росса, добавил. «Ты тоже можешь идти. Наших сил достаточно». «Боюсь, что нет». Ур-Харрор — единственный из медведей, кто выглядит обеспокоенным, и единственный, кто потеет, при этом воняя, как компостная яма. Даже Харрор, никогда не снимающий доспехов или делающий это без свидетелей, ни разу не пах, всегда чист и свеж, а по всем правилам должен смердеть, как скотомогильник. Знает, видимо, секрет. Рос, уже не выглядящий сонным, попросил. «Медвежата, дайте мне нормальное объяснение. Я не понимаю, мне бить тревогу или все пройдет гладко? Кто вообще такой идет к нам и насколько он опасен?» Ур-Харрор ответил. «Расстояние не позволяет понять размер и вид животных. Могу только сказать, что один гигант охотится за другим. Первый обладает зачатками разума и вышел со мной на ментальную связь. Просит помощи. Второй не имеет ни капли интеллекта. Просто груда мяса на инстинктах, которая хочет лишь одного — жрать. Мои способности несовершенны, видеть на большие расстояния пока не умею». «Эти твари что, бегают по мертвому лесу ночью?» — удивился я. Макс поддержал. «Как такое возможно? Медведи, вы же сами говорили, что ночью в лесу безопасно». Боков, качнув головой, пояснил. «В этом мире не бывает безопасно. Относительно безопасно, да, иногда бывает». Ур-Харрор рассказал. «Мертвый лес ночью безопасен, но только не в таком случае. Гигантские животные, попавшие в него, живут в другой среде и на воздействие стража внимания не обращают, попросту не привыкли к нему. К тому же происходит охота, а это азарт. Произошла случайность, в ходе преследования один гигант удрал от другого в мертвый лес». Рос решил обратиться к Харрору, потому что если спрашивать об этом, то только у него. «Что скажешь, великан? Справишься или нам выкатывать зенитку?» «Нет твари в этом мире, способной меня одолеть», — Харрор до ужаса самоуверен. «Если я не справлюсь, то и вам делать нечего. Даже не сомневайтесь во мне». Ур-Харрор встрепенулся, отчего жир на нем пошел волнами. Посмотрев в угол дома, рассказал. «Я вижу их. Точнее, чувствую. Горилоид, тот, кто имеет зачатки разума, он сильно испуган, зовет на помощь. Просит меня выручить, бежит из последних сил». «Горилоид?» — выражение морды Харрора изменилось. «Не поймешь, то ли удивляется, то ли хмурится». «Крахран кого-то испугался? Он что, молодой? Детеныш?» «Крахран — так мы называем животное, которое вы зовете горилоидом», — быстро пояснил Угрх. Ур-Харрор, не отводя взгляда от угла, ответил. «Крахран полностью зрелый и уникально крупный. Я не знаю точного размера, мы общаемся образами, которые он передает. Зачатки разума не разум. Тварь, пусть и развивающаяся, эволюционирующая достаточно быстро, но все еще тупая. До нормальных мыслей ей пока далеко, не меньше нескольких тысяч лет». «Он ранен?» — спросил Угрх. «Да. Одна из верхних конечностей отсутствует, поэтому Крахран не пытается забраться на дерево. То, что за ним гонится, мне все еще непонятно. Что-то большое, раза в три больше его самого. По деревьям лазать не способно». Это в образе было понятно. Я тихо пробормотал. «Тварь с зачатками разума, но способная на ментальную связь. Нехило горилоиды живут». Угрх услышал и объяснил. «Те, кому не досталось разума, получили от природы компенсацию в виде ментальной связи. Не владеют речью, но при этом умеют общаться между собой. Примитивно, но хоть как-то. «Баланс, без него никак». «Бругар!» — воскликнул, а по факту просто рыкнул Урхарар. «Гигантский бругар! Так его называют люди. Вот кто гонится за Крахраном, либо он просто преувеличивает. Страх, он для всех одинаков». Харрор насторожился. Приглушенно заговорил. «Если Крахран зрелый, то ему под силу справиться с бругаром, а не почти в равной весовой категории. Но первый более умный и ловкий, а второй просто кусок голодного мяса, не способный на хитрости. Прет в лоб, и если не справляется с противником, то обычно погибает. Урхарар, а сколько бругар большой? Передай мне образ, я хочу понять степень риска». «Сделал. Как видишь, Харрор, понятного мало». «Я вообще ничего не понял. Не знаю, как ты в этой каше ориентируешься, не зря свое имя носишь, неспроста. Можешь передать Крахрану образ, в котором будет понятно, что мы ему не поможем? К нам пусть даже не суется. Голову отсеку и ему, и Бругару. Для него будет лучшим принять бой, так и так погибнет. Но зато будет малейший шанс выжить, не то что в схватке со мной». «Ваш треп меня достал!» Рос, видимо, окончательно проснулся, и стало заметно, что ситуация его раздражает. Распоряжение, которое он выдал, было простым до ужаса. «Отправить на разведку кого-то, кто способен залезть на дерево. Получив разведданные, доложить. У меня все. Я иду спать». Дядя Вова заработался, хотя мне непонятно, какую такую работу он делает в столь скучном месте. Известно, что сидит у себя в комнате, но никого туда не пускает, поэтому остается лишь строить догадки. Все уверены, что Рос ковыряется в бумагах, которых привез с собой большую кучу. И еще какие-то книги приволок, явно не развлекательного жанра. Одним словом, странный. На разведку отправили молодого берсерка, который днем развлекался игрой в прятки с Раисой и обыграл ее в сухую. Разбуженный Харрором и злой на весь мир, он не показал энтузиазма, но ослушаться старшего не посмел и в гордом одиночестве умчался в ночной лес, даже не подумав об оружии. Хотя оно и не нужно эдакой громадине, которая от природы вооружена немаленькими когтями и справится с почти любым зверем без труда. А если вдруг не сможет, то тогда просто отступит или банально заберется на дерево. Скорости лазаний берсерков по голым стволам могут позавидовать даже кошки, которых я раньше считал непобежденными рекордсменами среди крупного зверья. Разведданные получили, когда сидели за столом и пили чай. Угрх сунул голову в проем и довольно грозно скомандовал. «Все на второй этаж, там будет безопаснее. И не забудьте выключить освещающий механизм». «Генератор», — подсказал я клюющему носом Бокову. «Ты запустил его, ты и глуши. Свет в доме у нас двойной. Есть тусклый от аккумуляторов, а есть нормальный, который работает от генератора. Внешние прожекторы запитаны от последнего, так что видеть окрестности дома так же хорошо, как днем, никто не сможет». «Угрх», — я с трудом догнал медведя перед самым выходом. «Что там? Почему нам нужно наверх?» «Потому что на первом этаже опасно», — Мишка кивнул на стену. «Если Харрор не остановит Бругара в первой атаке, то эта громадина легко пробьет своей массой такое хлипкое укрытие. Надеемся, что берсерки справятся». «Вот тебе и спокойствие, вот тебе и безопасно. Какого размера должен быть бругар, чтобы его даже Харрор опасался? Наверное, гигантского, не меньше слона». «На крышу пойдешь?» Макс догнал меня, когда я поднимался по лестнице на второй этаж. Оглядев прибарахлившегося ручным пулеметом товарища, поинтересовался. «Мне под силу туда забраться?» Кивнув на ключицу и руку, добавил: «Полуинвалидная конечность не помешает? Если осторожно, то заберешься». Макс решительно двинулся в сторону чердака. Не оборачиваясь, сказал: «Догоняй, Ник, помогу тебе на лестнице». Строителям спасибо, поставили удобную и надежную деревянную лестницу, выход на чердак не станет проблемой даже для безногого. С крышей чуть сложнее. Пришлось выбираться на нее через метровое слуховое окно, но если не спешить, никаких проблем. Сев на прохладное битумное покрытие, я вытащил из кармана пакетик с сухариками и наслаждался тихой ночью мертвого леса. Хруст сухарей вандал, словно гром, всю округу собой накрыл. «Ты челюстями тише работай, грохочешь, как отбойный молоток». Макс слоняется из стороны в сторону, пытаясь найти оптимальное место для огневой позиции. Думает, что если Харрор не справится с бругаром, то забота по убиению ляжет на его плечи, и трещотка, именуемая пулеметом Калашникова, модернизированным, ему в этом поможет. Заблуждается, причем конкретно. Похоже, на лунатика на крышу выбрался Боков. Присев рядом, начал воровать сухарики. Хруст усилился вдвое. «Ты чего пустой приперся?» Макс навис над Боковым. «Андрюх, я к тебе обращаюсь». «Печенье прихватил». Лениво вытащив из кармана пачку галет, Боков протянул их Ефименко и поинтересовался. «Будешь?» «Не злись, командир». Я поспешил разрядить обстановку, потому что увидел, что Ефименко близок к точке кипения. «Присядь с нами, Макс, успокойся. Любуйся ночью и просто жди. Если повезет, мы сможем увидеть, как Бругар будет убит Харрором. Не повезет — не увидим. Я всецело уверен, что Берсерк точно не станет подпускать такую опасную скотину близко к дому. Мишка, по-твоему, что, совсем дурак? Дом расположен на открытой местности. Бругар обитает как раз в такой. Лес для него — большой минус, а для Берсерка — плюс. Не использовать козырь, как по мне, глупо». «Вот!» — Андрюха потряс указательным пальцем. «Ермаков дело говорит, а ты просто бестолку суетишься. Твой пулемет даже для Бругара дистрофика не страшен, а для этого так вообще как слону дробина. Хотя мы не знаем размеров животины, может, она тоже от дистрофика недалеко ушла. Вдруг мелкая окажется всего в тонну полторы весом». «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», — буркнул Макс и отправился на дальний угол крыши. Почти неслышно добавил: «Берсерки при всей их пафосности еще ни разу не показали себя в деле. А вот с Бругаром я сталкивался и знаю, на что он способен». Решил, что пора рассказать одну из историй, которая так и осталась неозвученной. «Я убивал Бругара там, во времени, которое больше не существует. Кореец, чем не член, приехал к Бокову, но его не было дома, зато там был я. Член попросил убить Суратов. Я согласился и поехал с ним. Охотились за одними, а попали на другого. Бругар сперва Суратов разделал, а затем за нами погнался. Пришлось мне выбить заднее стекло субарика и стрелять прямо из машины. Повезло. Сумел попасть из подствольника кабану переростку в ногу. Он лишился способности ходить. Добить не было проблемой». Удивление, смешанное с растерянностью, прочиталось в голосе Андрюхи. «Кореец, чем член? Может, Джунг Вон?» «Чем не член», — поправил я, затем кивнул. «Да, точно, он Джунг Воном назвался. Память у меня на корейско-китайские имена плохо работает, вот и говорю первое, что в голову придет». «Обездвижил Бругара, попав ему в ногу из подствольника?» Макс, само недоверие. «Из движущейся машины попал?» «Нет, кореец остановился по моей команде. Попал с третьей попытки. Первые две в молоко ушли. Без везения как ни крути не обошлось. Я удачлив». «Мы Бругаров валим крупным калибром». Андрюха качнул головой, не переставая удивляться рассказанному. 12,7 либо 14,5, а лучше вообще из зенитки, да 23-миллиметровыми. Чем крупнее калибр, тем лучше. И патронов. Патронов не жалеть, ведь Бругар — тварь живучая. «Тот Бругар принял окончательную смерть от ружья 12-го калибра». Продолжу удивлять, раз начал. «Тремя выстрелами повредил ему мозг. Бругар не успел пообедать». «Если это правда, Никита, то ты можешь считать себя единственным известным мне человеком, который справился с Бругаром таким способом». Андрюха протянул руку. «Мое уважение, буду звать тебя Грозой Бругаров. Я бы на такое никогда не согласился. А Макс бы вообще без танка не поехал, он любит основательность». «Ага», — я пожал руку Бокова и усмехнулся. «Но Урлока ты не соглашался, но нас не спрашивали. Арена жизни была интересным местом, мы пережили ее. Ты дважды, потому что уже бывал там разок». «Харрор идет в сторону леса». Макс резко подскочил к самому краю крыши и сильно наклонился. «Без меча идет, только броня на нем». «Какого черта?» «Мы с Андрюхой ленивы этой ночью, но ради такого дела грех не оторвать задницы от согретых мест. Стали посмотреть. Харрор вправду безоружен, ни щита, ни меча, только броня при нем. Идет спокойно, будто не Бругара убивать пошел, а рассвет встречать. Случайность или Макс знал, с какого направления придут гости? Наверное, видел, в какую сторону ушел на разведку берсерк Крахор. Вот и весь ответ». «Если он не взял оружие, то, скорее всего, уверен, что справится без него», — сказал я. «Даже если так, то мне непонятен смысл необоснованного риска. Или он что, понтуется?» «Просто Харрор неожиданно изменился и решил не убивать Бругара, а наоборот, полюбить его. И для начала очаровать», — пошутил Андрюха. Шутку никто не оценил, потому что берсерк остановился, и вместе с его остановкой округа лишилась освещения. Кто-то попросту вырубил генератор. Прожекторы погасли, и мы стали слепы. Не все, конечно же, я по-прежнему способен видеть. Всезнайке стоит сказать за это спасибо. Не только вредило, думая лишь о собственной выгоде, было и хорошее. Мои слух и зрение без ее вмешательства так бы остались обычными. «Помолчите, пожалуйста», — попросил я и прислушался. Слух уловил топот множества лап. Первые легкие, но усталые, сопровождающиеся хриплым дыханием. Кто-то движется из последних сил, и этот кто-то двуногий, как человек. Еще один звук. Тяжелый, размеренный, слишком синхронный, со стабильными мощными вдохами и выдохами, будто не животное бежит, а механизм. Имя тому механизму — Бругар, с его массой и выносливостью только так и надо нестись, потому что он животина степная, привычная к большим расстояниям, в отличие от горилоида. Есть еще третий звук, почти неуловимый, легкий, как перышко на ветру. Вот только создает его далеко не легкий берсерк. Умение быть незаметным — одна из способностей мишек, развитая на несколько уровней выше человеческой. «Первым бежит горилоид», — сообщил я. «Метров 300, и он выйдет на опушку. Следом, почти не отставая, несется Бругар. Дистанция плевая, метров 10-20. Примерно, конечно же, на слух точно не определишь, может, я и ошибаюсь». «Ты что, слышишь их?» — не скрыл удивление Боков. «Как так? Может, ты еще и в темноте отлично видишь?» «Как-то так», — я пожал плечами и кивнул. «Есть у меня парочка полезных козырей, иногда выручают. Была распродажа, вот и прибарахлился». Опустив взгляд ниже, почти к стенам дома, воскликнул. «Еще парочка берсерков вышла из дома. Один точно орх, этого старичка ни с кем не спутаешь. Второй... нет, не пойму, вроде на хорга похож». Берсерки встали метрах в 20 от Харрора и разошлись в стороны. Получился эдакий треугольник из бронированных мишек. Представив, что если заполнить пустующее пространство треугольника другими берсерками, я пришел в восторг. Мощный отряд будет, и возглавит его Харрор. Плохо, что нам для этого не хватает минимум 20 бронированных. «Понтуется или нет, не знаю», — прошептал Макс. «Харрор безоружен, и это напрягает. Но двое других с оружием, если можно оружием считать щиты, и это уже лучше. Глядишь, что-нибудь у них получится». Я рассказал. «Харрор в нашей иерархии человеческой кто-то вроде генерала. Вот только наши генералы в бой не ходят, а больше из безопасных мест командовать любят». «Правильные генералы в тылу не отсиживаются», — сказал Боков. «Харрор получается правильный. Ставлю 10 штук, что он уделает Бругара, как тигр-барашка. Кто против?» Желание спорить пропало, потому что происходящее подошло к кульминационной части. Несколько секунд, и из леса вынесется горилоид, а затем и Бругар. 3, 2, 1. Горилоид, по сути, недалеко ушел от земной гориллы. Похож формой тела, хоть и крупнее раза в 2, а то и в 3, или даже в 4. Серьезное отличие от земных собратьев — способность постоянно передвигаться на двух лапах, используя верхние конечности наподобие рук. Среда обитания лесная, но заходит и в степи, если сильно голоден. Ест как растительную, так и животную пищу. Последнее в приоритете. Бругар — повелитель степей, одна из вершин пищевой цепи. Земной кабан, возможно, когда-то и был его предком, потому что строение тела похоже, но кто знает, может, это просто совпадение, ведь отличий много, даже очень. Первое отличие — голова. Она у Бругара вытянутая, как у крокодила, но не такая плоская, более массивная. Лобная кость подобна броне танка, расположена под углом, что создает в 9 из 10 случаев рикошет. Количество зубов в пасти — тема отдельная. Их там как у акулы, и это в комплексе с неимоверно сильными челюстными мышцами перекусить лошадь пополам Бругару ничего не стоит. Второе отличие — шкура, способная мимикрировать. Глупая функция, неизвестно зачем созданная природой или еще кем-то, потому что Бругар почти никогда не маскируется. Он всю жизнь в движении, всю жизнь жрет все, что встретит на своем пути. Если, конечно, догонит. Отличие под номером 3 – ноги. Будь они как у кабана, с копытцами, было бы проще, но они другие, больше похожие на кошачьи, как у гепарда. Способность бежать долго дают высокоразвитые мышцы, твердость которых в напряжении наверняка может сравниться с деревом. Но какой бы мощной и тренированной ни была нога, минусов она не лишена. Сустав остался слабым звеном, никакой защиты, кроме толстой шкуры. Гориллоид черной тенью вынесся из леса, и я понял, что он не один. Точнее, не одна, потому что это самка, и самка с детенышем, прикрепившимся к спине. Отсутствие одной лапы мать будто и не беспокоит. Она несется бодро, прямо на Харрора, не сворачивая. Берсерк просто ждет. Расстояние пока велико. То, что обезьяна-переросток почти вдвое больше самого крупного бронированного мишки, никого не беспокоит. «Это самка», — рассказал я друзьям, которые уставились в темноту, не моргая. Бругар отгрыз ей одну из верхних лап, по плечевой сустав откромсал, но ей хоть бы хны. Спасает детеныша, он у нее на спине болтается, в шею вцепился. Бежит на берсерков. Нет, уже в сторону уходит, испугалась. «А вот и Бругар». 2 или 3 тонны, навскидку не определишь. Надо на весы поставить, да нет таких весов. Сразу вспомнился Бругар, которого убивал. И он в сравнении с этим так, мелочь не опасная, как малолитражка рядом с танком. Хоть и на крыше нахожусь, но пробрало. Страшно, даже способность говорить потерял на мгновение. Увидев новую дичь, Бругар-великан решил, что гориллоид, умчавшийся в сторону, ему больше не интересен, трое мишек поаппетитнее будут. 20 метров до Харрора. 10. 5. Берсерк рванул вперед и даже на мгновение смазался во тьме, столь быстрым было движение. Затем бронированный мишка, кувыркнувшись, упал и оказался там, где планировал, под Бругаром. Вот только зачем, непонятно. Хищник размером со слона не устоял. Не знаю, куда Харрор ударил, но задняя часть Бругара прилично оторвалась от земли, а передняя зарылась в землю мордой. Только берсерк на такое способен, только ему под силу сделать в одно мгновение из жуткого хищника банальный плуг, который потерял скорость за какую-то пару секунд. Бругар остановился полностью, не добороздив до берсерков со щитами какие-то сантиметры. Задняя часть пала на землю, и животина попыталась встать, но было поздно. Страшной силы удар обрушился на голову. Старина Орх, это был именно он, забил свой щит в толстую кость с грохотом своебоя. Второй берсерк, теперь я убедился, что это Хорг, ударил следом, использовав щит прикрытием для лапы кувалды. Первый щит — клин, второй — молот. Шансов у Бругара, каким бы живучим он ни был, ноль. Железяка, располовинившая мозг, убивает так же хорошо, как крупнокалиберная пуля. «Бругар мертв», — спокойно сообщил я друзьям. «Берсерки сработали идеально. Искать самку гориллоида долго не пришлось. Сделать крюк по опушке, чтобы снова оказаться в лесу, она не смогла. Видимо, была на пределе, и, осознав, что спасла детеныша, решила больше не бороться. С оторванной лапой даже такие гиганты не выживают». «Гориллоид мертв», — с сожалением сказал я. «У нас новая проблема. Куда деть детеныша?» «Крупный?» — осторожно спросил Макс и пояснил. «Ни разу не видел детенышей гориллоида». «Нет, не крупный. Со взрослого шимпанзе размером. Прикольный такой, на игрушечного похож». «Детеныш гориллоида». Боков буквально засветился от услышанного. «Мне он нужен. Люблю зверей. Воспитаю как пушка». Через мгновение Боков пропал в чердачном окне и послышался топот ног по лестнице, ведущей на второй этаж. Темнота его совсем не останавливает, даже не запнулся. Андрюшка к местному зверью неравнодушен. Лицо Макса посетила добрая улыбка. Каждую зверушку, найденную детенышем, одомашнить пытается. Пока что ему повезло только с пушком, остальные жить в неволе не желают. Вспомнив, Саблезуба поежился. Нет, Бокова точно не назовешь нормальным. Держит в роли охранника сущего монстра и дал ему милое имя Пушок. Сожрет и не заметит, вот как надо было назвать Саблезуба. Помню, как, увидев его впервые, чуть нужду в новой одежде не испытал. Совсем немного и описаться мог. «Ушок, зверюга, опасная», — пробормотал я, наблюдая суету берсерков внизу. Себе такую точно бы не завел. Да и непонятно, кто кого держит, Андрюха Пушка или Пушок Андрюху. Берсерки Харрор и Орх ушли в дом, на улице остались только Хорк и вернувшийся из леса Крахар. Они сейчас заняты делом, пытаются решить, что делать с тушей Бругара. Убрать ее можно лишь одним способом, но для этого нужен тяжелый транспорт, а у нас в наличии только легкий. «Идем вниз», — позвал добравшийся до чердачного окна Макс. «Иди», — махнул я, потому что увидел выбегающего из дома Бокова. «Приду позже, мне ночь нравится. Классно тут». Макс ушел, а Боков почти добежал до мертвой самки горилоида и продолжающего сидеть на ее спине детеныша. Краем глаза успел уловить движение. Берсерк Крахар превратился в молнию и бросился на перерез человеку. Я мысленно закричал «Опасно!». Жаль, что уже ничего не изменишь. Бокова криком не остановишь, а берсерк не успеет при всем желании. Детеныш горилоида хоть и мелковат, но это не делает его беззащитным. Решил мать защищать до последнего и бросился на Андрюху с удивительным проворством. Земные, даже взрослые обезьяны так не умеют. Наверное, потому что они не хищники, а горилоиды именно таковыми и являются. Боков не дурак, полез не просто так, знает, что делает. Изловчился увернуться, сумел поймать детеныша за заднюю лапу и как-то по-особому хитро скрутить в одно мгновение. Я облегченно выдохнул, пронесло. Берсерк Крахар остановился, он не ожидал, что человек справится и теперь похож на опешившую бронированную статую. Мы, люди, только с виду такие хрупкие, но на самом деле тоже многое можем. Эх, какая же ночка славная. А не заночевать ли прямо на крыше? Решено. Иду за матрасом и одеялом. Почувствовав прикосновение к щеке, хотел испугаться, но, открыв глаза, увидел Машу и заулыбался. Когда нежности и ласки и встречи после разлуки были закончены, спросил... Устала изображать убитую горем вдову и решила навестить мужа? «Будущего мужа», — подметила Маша и продемонстрировала пустой безымянный палец. «Мужем будешь, когда все пройдет официально». Я усмехнулся. «Формальности все это, просто закорючки на бумаге. Семья, она в душе, и свидетельство о браке тут ни при чем». «Философию разводишь, муж любимый. Рада видеть тебя прежним. С этой паразиткой в голове ты мне совсем не нравился. Другой был». «Другой, в данном случае, синоним слова «тупой»?» — рассмеялся я. «Без этого не обошлось. Прежний Ермаков твой, только твой». Я притянул Машу к себе. Поцеловав, спросил. «С кем приехала?» «Саша Бодров привез, но не по своей инициативе. Приказ Роса выполнял. Мне кажется, что нам скоро предстоит разлука». «Не понял». Я посадил Машу на матрас, а затем сел сам. Строго посмотрев, спросил. «Какая разлука? Ты о чем?» «Ни о чем, просто мысли вслух. Мне кажется, что Рос затевает что-то масштабное». «Кажется, или ты знаешь точно?» «Нет, не знаю. Правда, мне просто кажется. Интуиция». «Эй, голубки! Оба вниз, к Росу!» Илюха Осипов даже не удосужился показаться. Просто убедился, что его услышали, и тут же свалил. «Интуиция, говоришь?» Я начал сворачивать матрасы одеяла. Маша бросилась помогать, за это спасибо, одной рукой долго бы возился. Отвечать не стала, не посчитала нужным повторять одно и то же.